Шатать на ходу его перестало только через пару недель. Лариса снова убегала на работу, наверстывая упущенное. Перед новогодними праздниками начался аврал. Приходила уставшая, и как-то раз Алексей не удержался и состряпал свои фирменные пироги. Не все же ей у плиты стоять, надо и совесть иметь. Пироги улетели вмиг, а Лариса, облизнувшись, потребовала повторить. Готовить Алексей хоть и просто, но умел, поэтому ужин и взял на себя. Все равно ему нечего было делать, а сутками напролет скучать или читать с ума сойдешь. И так уже от Ридера глаза слезились. — Ты Новый год празднуешь? — спросила Лариса. Алексей покачал головой. — Раньше праздновал, а в последнее время не до того было. А ты? — Непременно. С семьей? — Когда как. В этом году собиралась к ним за город. Хочешь со мной? — провокационно спросила она. — Нет. — неподдельно испугался он. — Ни за что. — Ну, тогда с тобой отметим, — улыбнулась Лариса. — А то что ты тут будешь делать в гордом одиночестве? — А семья? — Скажу, что у нас корпоратив. Потом смотаюсь к ним на Рождество или Старый Новый год. Такое бывало уже. Пожала она плечами. — Наготовим всяких вкусностей, елку нарядим, я шампанского выпью, ты минералочки. Пойдет? — А у тебя елка-то есть? — невольно спросил Алексей. — Куплю. Елка нужна непременно живая, — серьезно сказала Лариса. — И как ты ее на пятый этаж без лифта затащишь? Я тут не помощник, соседа разве что попросить. — Серый, ты как ребенок, — улыбнулась она. — Я маленькую куплю, в горшке. Их в супермаркете продают. Сам посуди, ну куда мне тут трехметровая? Она ж полквартиры займет. Потом еще иголки выгребать. А это до весны простоит. Я ее потом у родителей за домом высажу. У нас там уже целая живая изгородь. Да, как-то я отстал от жизни. Тяжело вздохнул Алексей. Ему вдруг захотелось посмотреть на эту изгородь. Наверное, там елочки мал-мало меньше. Ну, максимум Ларисе по пояс. Потом ниже и ниже по колено. Они ведь медленно растущие. Пушистые такие, пахнут смолой, особенно на солнце. Но он промолчал. «Ой, я забыла сказать», — перебила его мысли Лариса. «Пока ты бредил, звонил тот лейтенант. Говорит, нашли владельца смежной квартиры. Он, оказывается, в соседнем городе живет. Приезжает только коммуналку оплатить, ну и проверить, все ли в порядке. Перед праздниками как раз будет здесь». Квартиру откроют для осмотра и все такое. Пойдешь посмотреть? Я спросила, говорят, можно прийти, если хозяин пустит. Конечно, вскинулся Алексей. Ему хотелось взглянуть на ту, другую квартиру. Зачем, он сам пока не знал, но... Ну, вот и сходим, улыбнулась она, но вдруг посерьезнела. Серый, а можно бестактный вопрос? Задавай. Ты же все равно спросишь. — Ты сказал, что ты детдомовский, а ты с рождения сирота. Он покачал головой. — Мать от меня отказалась, когда мне 3 стукнуло. Батя ушел. Ну, да они даже не расписаны были. Двоих ей тянуть было не по силам. Она и подумала, что у младшего еще кто-то может взять, а 10-летку вряд ли. Ну, во всяком случае, она это так объяснила. — Так... «У тебя еще мать с братом есть?» — поразилась Лариса. «Нет», — покачал Алексей головой. «Брата в драке убили. Что-то его компания с пацанами из другого района не поделила. Вот и шарахнули по голове кирпичом. А мать запила. И я даже не знаю, жива ли она. Последний раз я ее видел, когда она на свидание приходила. Это мне лет 11 было, кажется». «И ты не пытался ее найти?» «Не пытался», — отрезал он. «Зачем? Если ты к тому, что она может подать на алименты». «Так ее родительских прав не лишили?» — нахмурилась Лариса. Алексей покачал головой. «Пытались, насколько я знаю», — неохотно ответил он. «Одна пара не побоялась, надеялись приручить, видимо. Но мать в очередной раз пропала куда-то. Ищи ее. Да и я опять устроил представление. Так ничего и не вышло. Ну а потом я вырос, и меня со слезами счастья на глазах выперли в общагу. «А ты так и не рассказал, как умудрился квартиру купить», — напомнила девушка. «Сказал про какие-то скрытые резервы. Или это секрет? Ты спер из тыла врага пару ящиков с валютой?» «Да ну тебя! Все намного проще. Моя бабка еще жива была», — сказал Алексей. «С матерью они разругались вдрызг, когда та поддалась из деревни в город за лучшей долей. А уж когда она родила незамужней, да потом второго...» Он махнул рукой. «В общем, когда папаша исчез, мать могла бы меня бабке сплавить или, наоборот, старшего, чтоб по хозяйству помогал. Но заявила, что лучше меня отдать в детдом, чем идти в ножки кланяться. Черт знает, что у нее в голове было. Ну а бабки меня не отдали. Пенсионерка видит неважно, ходит с трудом. Дом старый, удобства во дворе. Куда ей мелкого пацана?» «Ясно. Но она приезжала раз в месяц, точно по расписанию», — произнес он. «Чаще не могла. Дорого, да и тяжело так далеко ехать. Привозила что-нибудь, конфет там простеньких, печенье. А если кто соглашался подвезти, то яблок или там вишни. Я помню, страшно злился. Что за позорище? Яблоки эти клятые, какие-то битые, какие-то червивые, вишня кислая». Алексей помолчал. «Потом она перестала приезжать», — произнес он. «А я только после выпуска узнал, что она завещала мне свой дом и участок. Вроде бы мать хотела прибрать все это к рукам, а там завещание обнаружилось. Бабка нарочно до последнего ни словом не обмолвилась, чтобы мать не решила меня забрать. Подрощенного, да с приданным. Она все равно была опекуном, но только...» «Видит око, да зуб не имет», — фыркнула Лариса. «Продать не могла, это ясно. А потом ты уже сам делами занялся, да?» «Занялся — это громко сказано», — вздохнул Алексей. «Сама представляешь, какими из детдома выходит. Многие не знают, как хлеба себе купить. Мне еще повезло. В общаге живо научили, что к чему, и посоветовали денег не тратить, потому как не умею. Гробовые-то бабка у соседки держала, а что на книжке было, тоже мне оставила. Но я вклад не трогал, так крутился. Потом я уже как-то приспособился». Он помолчал. «Дальше уж армия. Нашел, в общем, покупателя через сослуживца, продал бабкин дом и землю там порядочно вышло, а чуть погодя и квартира подвернулась». «А мать что?» «Я откуда знаю?» — пожал плечами Алексей. «Я с ней не встречался. А если ты к тому, что она может подать на алименты, так я выяснял, не выйдет. Я вырос в детдоме, все документы у меня есть. Ну и... да и разумения у нее не хватило бы даже в суд подать. К тому же пойди найди меня. А если найдешь, так что с меня взять? У меня только пенсия». «Ну, при желании или острой нужде и такому рад будешь. А отец? Он же о тебе знал?» «Да он вообще как растворился. Хотя он мог бы попытаться отцовство доказать. Как там это делается, не очень хорошо знаю. Но если ты о странных перестановках у меня в квартире, то это уже перебор. Повторяю, не по уму и не по силам». «Все равно, надо бы их потихонечку разыскать, мало ли», — задумчиво произнесла Лариса. «Может, не они сами, но ведь к ним и примазаться мог кто-нибудь. Дошлый, ушлый, особенно если ты говоришь, мать пьет. А квартирка-то твоя хоть и с душком, извини за каламбур, но все же почти в центре. Дом добротный, район-то неплохой. А ты... ой, я тупица!» «Ты что?» — вздрогнул Алексей. «Мы все гадали. Что же могут у тебя искать?» «Ну? Так документы же на квартиру, дурень. Те, которые в тайнике лежали, а его сходу не найдешь. А зачем им документы без владельца? Серый, тяжело вздохнула она. Не проси меня восстановить эту бредовую логику. Я опять же предполагаю. В документах вписан один номер паспорта. Поменяй ты его по утере, пришлось бы переписывать данные и в этом кадастре, или как там его. А это тоже время, и немалое. Я, когда эту квартиру покупала, намучилась. А за такое время много чего можно провернуть. Внешность у тебя, уж прости, самая заурядная. Взять палку и кособочиться любой дурак сможет. Так что подмахнул бы липовый ты договор дарения у своего нотариуса или даже денежную сделку оформил. И все. Потом доказывай, что ты не верблюд. А может, и некому было бы уже доказывать. «Да, только почему сразу было не забрать мой паспорт, военник и все прочее?» Лариса пожала плечами. «Без документов на право собственности они мало чем помогли бы. Нет, восстановить те тоже можно было бы с помощью подставного лица, но это муторно. Вдобавок из центра по оформлению могли позвонить тебе самому домой. Они же говорят, когда прийти расписаться. И ты бы уж точно заподозрил неладное. А так, в случае чего, можно было бы еще подвергнуть сомнению твою вменяемость. Правда, не знаю, — добавила она. В случае чего именно? Но вообще это смахивало на инсценировку какого-то психического расстройства. Мания, преследование какая-нибудь. Я не разбираюсь. Вроде ты сам, опасаясь воображаемых врагов, все попрятал. Ты ж сам говорил, что контуженный. Мало ли, что тебе там померещилось. Вроде логично звучит, подумав, произнес он. Хотя, может, все намного проще. Твой вариант запасной, а основной такой. Я, обнаружив отсутствие документов, сперва восстанавливаю паспорт, а потом уже с бумажками на квартиру иду переоформлять их тоже. Проворачиваю это. И тут меня берут тепленьким. Я же не отобьюсь, если что. Ну, а пока я вожусь с паспортом, можно продолжать поиски, как ты и предположила изначально. Какой-то из вариантов мог выстрелить. «Голова!» — уважительно сказала Лариса и потрепала его по макушке. Алексей невольно дернулся. «Ну чего? У тебя тут вихрь торчит, надо бы подстричь». «Угу». «Ларис, но я не представляю, где искать мать, и тем более батю. Я же не герой ментовского сериала, у меня связи в органах нет». Она глубоко задумалась, грызя ноготь. «А вот мы пойдем смотреть смежную квартиру, и я с тем лейтенантом поговорю». «Он тебя знаешь, куда пошлет?» «Ну и подумаешь, решит, что я экзальтированная девица, пальцем у виска покрутит. А может, подскажет что-нибудь, кто его знает. Ну и по знакомым я юристов тоже поищу». «А что искать?» — спросил Алексей, подумав. «Вон, в соседнем дворе вывеска, нотариальная контора. Сходим, я на тебя завещание оформлю». «Ты сдурел, что ли?» Лариса опрокинула на себя чай. «Спасибо, остывший». «А на кого еще? Был бы Влад рядом, я бы на него написал. Но он уехал, а я ни его отчества, ни тем более паспортных данных не помню». «Серый». «Я сказал, значит, так и сделаю», — твердо произнес он. «Пусть оно хранится в конторе. Посоветуемся, какие там условия можно вписать, чтобы ты не нервничала. А то я вот так подскользнусь и под автобус грохнусь или с лестницы упаду, а заявят, что это ты меня толкнула с целью выгодополучения». «Да и оспорят бумажку». «Это значит, ты сериалы по телеку не смотришь?» — хитро спросила Лариса. «Да». «Я иногда, чтобы мозги разгрузить». «Виновато», — сказал Алексей. «И детективы читаю». «А что, совсем бред?» «Ну, так, серединка на половинку». «Эх ты, серый». «Ладно, посмотрим», — вздохнула она. «Это не с бухты-барахты делать нужно». «Но и затягивать не стоит», — ответил он. «Пусть лучше будет, я же всегда могу его забрать. Ну вот, а пока займемся остальным».